Сильвия ошибалась, усомнившись в чувствах Бернадетты. Бернадетта действительно была привязана к ней. Однако самолюбие возобладало, будучи уязвлено, но не простило. Бернадетта захлопнула двери и запретила себе отныне даже думать о Сильвии. А чем питалась злоба Сильвии? Тем поистине странным равнодушием, которое она прочитала на лице Бернадетты, когда та услышала о смерти Марка. Свой выбор Сильвия остановила на трехкомнатной квартирке в мансарде старого пятиэтажного дома, стоявшего на углу улицы Дюмен в ее прежнем квартале. Дом был старинной постройки, без намека на современный комфорт. Друзья подняли крик. Всю жизнь Сильвия прожила в достатке. И сейчас, когда здоровье ее подорвано, не время отказываться от удобств. Но Сильвия заупрямилась. Удалось вырвать только одну ступку. Сильвия согласилась не ходить по черной лестнице с крутыми ступеньками. И обещала пользоваться лифтом, находившимся в парадном подъезде. На лифте она добиралась до четвертого этажа, а там через маленькую дверцу проникала на другую лестницу, так что приходилось преодолевать всего один этаж. Куда легче оказалось добиться разрешения домовладельца на пользование лифтом, чем согласие Таслицы. Из чистой бравады, даже получив разрешение, Сильвия упорно поднималась пешком на мансарду, свою легкую стопой, как она говорила. Но была вынуждена признать, что легкость эта давно утрачена. И когда Сильвию никто не мог видеть, она то и дело останавливалась, опиралась о стену, и кровь шумно стучала у нее в ушах. Иногда она присаживалась прямо на ступеньку, чтобы перевести дух. Так шло вплоть до того дня, когда отеки ног предупредили Сильвию, что пора кончать эту игру. Волей и неволей пришлось примириться с лифтом. И после первых двух поездок Сильвия признала, что лифт очень удобная штука, но ей не хотелось высказывать это суждение близким, а близкие, щадя ее самолюбие, притворялись, что ничего не замечают. Никто, за исключением Анетты, не понимал этой внезапной мании аскетизма. Но в случае с Сильвией речь шла не просто о мании. Для нее жизнь была разрушена в середине пути. За четверть века между 25 и 50 годами здание постепенно превратилось в руины. Чему послужили плоды ее тяжелых трудов? Самые любимые не воспользовались ими. Что же касается Бернадетты, баста, нуль и есть нуль. Сильвия возвращалась к отправному пункту, в квартиру на улице Дюмен, выходившую в длинный, выложенный плитками общий коридор, где однажды вечером раздались нетерпеливые шаги Анетты, прибежавшей к сестре. Да, старшая сестра поняла все, но дело шло о таких глубинах сердца, что другое сердце, даже поняв, не стремилось проливать туда без нужды свет. У каждого есть тайник, куда он прячет свои жалкие игрушки, воспоминания и мечты. Если он введет туда же самого близкого человека, то непременно умрет, ведь они высший смысл его существования. У Анетты тоже был свой тайник, только еще более глубокий, еще более укрытый. Иначе откуда бы взяться этому спокойствию, необъяснимому матери, осиротевшей со смертью сына? Хотя внешне Анетта, казалось, была не столь сильно сражена смертью Марка, как Сильвия, младшая сестра прекрасно знала, что это не так. Но это доставляло удовольствие приписывать себе первенство, пусть даже передергивая некоторые факты. Марк, ушедший из этого мира, занимал в душе Сильвии гораздо больше места, чем она предполагала при его жизни, целую полосу. И Сильвия, перечитывая книгу прошлого от последней до первой строчки, обнаружила в ней, теперь уже, увы, завершенный, куда более глубокий смысл, чем прежде, когда они вместе писали ее. Она охотно поддерживала в себе иллюзию, что была ближе к Марку, чем кто-либо другой, даже его родная мать. Об Асе Сильвии говорить не хотела. Она по-прежнему отстраняла ее сердито и презрительно. «Ты, милочка, не наша, и я тебя отвергаю». В качестве соперницы она допускала только Анетту. Впрочем, в каком-то смысле Сильвия и в самом деле не лгала. Она была свидетельницей, поверенной и сообщницей жизни Марка-подростка, которую он не делился с матерью. Он был наполовину ее сыном, ее учеником, ее воспитанником. Мы еще не все рассказали об этих годах ученичества. вплоть до той безумной ночи на авеню Антен, за которой последовали годы глупейшей размолвки.